Глава 5. Ноланд Хайрат. Сложно сказать, почему я выбрал Роуз Рест для сделки. Конечно, была осознанная мотивация этого поступка. Неблагородная сирота, которая не влетит от родителей за подобные проделки и которой явно не будет лишней помощь по выпуску из академии. Еще мы с ней были немного знакомы. Некоторые пары по общим предметам велись сразу на несколько факультетов. Она была из тех, кто не пытался подсесть поближе к самым популярным парням, да и вообще вела себя довольно независимо. Не искала ни жениха, ни покровителя, о чем-то смеялась с подружками, слушала лекции. У нее были ясные голубые глаза и светлые волосы. Несколько прядей от лица выкрашены в яркие цвета по моде кланов, живой магией, и ей это очень шло. Я иногда даже ловил себя на том, что наблюдаю, как Роуз накручивает на палец голубую прядку или убирает за ухо выбившийся розовый локон. Роуз была красива, обладала чувством собственного достоинства, не замечена ни в каких сомнительных скандалах, и училась на факультете артефакторики. Идеально. Ладно, идеально было бы, если бы мне посчастливилось где-нибудь встретить настоящую обладательницу живой магии и добиться ее руки. Отец даже когда-то предлагал посвататься Форестом. У них была дочь моего возраста, и, что немаловажно, их магия могла уравновесить нашу. Но я отказался, ведь прекрасно понимал, какими последствиями для девушки обернется такой брак. Да и никто бы не согласился отдавать дочь за некроманта без особой нужды. Некроманты, конечно, очень элитные маги и безумно богатые кланы, но была у этой золотой медали обратная сторона. И довольно печальная. В общем, размышляя о семейной жизни, я больше склонялся повторить путь отца, но до этого надо было еще дожить. А пока стоило просто успокоить старика, чтобы он понапрасну не тратил силы еще и на всякие глупости типа моей личной жизни. «Мы не договорили», — мягко произнес я, размышляя, не пригласить ли Роуз на ужин, чтобы, так сказать, лучше обрисовать перспективы сделки. Но она даже не обернулась. «Я договорила», — махала ручкой девушка и зашагала от меня прочь. Я провожал ее задумчивым взглядом, чувствуя какое-то внутреннее упрямство. Но вот, казалось бы, это не согласилась, выбери другую. Другая наверняка мертвой хваткой, лича вцепится в твое предложение. Но я стоял, смотрел на удаляющуюся девушку и чувствовал азартное упрямство. Такая гордая и честная девушка — именно то, что нужно для знакомства с отцом. Теперь нужно убедить и ее в этом.